«Вы, конечно, не единственный», — сурово ответил Гирин. «Таких, как вы, наверное, немало в мире, пока не разысканных. А если единственный, так тем более вас надо беречь, как первого космонавта. Вы и в самом деле путешественник во времени, в прошлое. И напрасно думаете, что это свойство у вас навсегда, вроде вашей силы. Заметили, что видения стали короче и труднее их вызывать?» Случившийся проскок в подсознание исчерпался, и благодарите судьбу за это. «Однако так, вижу. Что ж, собираться надо домой. Прощай, лаборатория». Охотник обвел взглядом низкое сумрачное помещение и неожиданно поклонился в пояс всем присутствующим. «Душевная благодарность, Иван Родионович, и ученикам вашим. Не обидите сибиряка. Приедете, родными будете. Разуважу охотой, рыбалкой, ягодой, в хрустальной реке купать буду, в бане квасом на душистых травах парить. Испробуйте, чего никогда не ели, строганина настоящая из чира, живьем замороженного, хрустов из чищенных кедровых орешков, котлет из черного репца на медвежьем сале». — Довольный, Иннокентий Ефимович, мы все проголодались, и от таких разговоров еще язву получишь, — рассмеялся Гирин. — Перед приглашением устоять трудно. Может, возьмем отпуск, да и явимся к вам все трое — Вера, Сергей и я. — Ой, как чудно-то, Иван Родионович! — всплеснула ладошками Вера. — Зачем же дело стало? — настаивал Селезнев. — В этом году ничего не получится, — покачал головой Гирин. Осенью я поеду в Индию по приглашению тамошних ученых. А зимой все же не то, как летом. Приезжайте зимой, будем на лыжах ходить, на ленных нартах ездить. Пельмени опять же, сливки мороженые. Довольно, довольно, умоляюще вскричал Гирин, вы прям чеховская сирена. Заведовать бы вам диет-питанием в хорошей больнице. Заливистый смех был ответом Гирину. В дверях стояла Ирина, раскрасневшаяся, держа руку на темени поверх спутавшихся кольцами волос. «Папа, зав столовой, тоже скажете, Иван Родионович? Да он всех там на острогу наткнет, как Ленков!» «А ты что за голову держишься?» — без излишней нежности спросил отец. «Кажется, проломило. Тут такой храм науки, что надо гнуться в три погибели. Не усмотрел я об трубу, как ахнусь!» «Когда мы с вами увидимся, Иван Родионович?» — спросил Селезнев, надевая синий дождевик. «Послезавтра я вам позвоню. К тому времени обработаем все данные, с палеонтологами проконсультируемся».